Я сделал существенное сокращение только в двух местах. В главе 39 я сделал сокращение по настоянию адвоката издательства. В оригинале в этой главе у Кэмпбелла, один из железных гвардейцев белых сынов американской конституции, кричит агенту ФБР: «Я больше американец, чем вы. Мой отец сочинил «Я день Америки».» По утверждению свидетелей, заявление это действительно было сделано, но, видимо, без достаточных оснований. Поэтому адвокат считал, что воспроизведение этого высказывания может обидеть тех, кто действительно сочинил «Я день Америки». Вообще же, в той главе, как утверждают свидетели, Кэмпбелл чрезвычайно точен в воспроизведении сказанного. Так все согласны, что предсмертные слова «резинот» приведены слово в слово. Другое сокращение я сделал в главе 23, которая в оригинале порнографична. Я счел бы делом своей чести воспроизвести эту главу полностью, если бы не просьба Кэмпбелла прямо в тексте, чтобы редактор несколько выхолостил ее. Название книги принадлежит Кэмпбеллу. Оно взято из монолога Мефистофеля в «Фаусте» Гёте, который приводится ниже в прозаическом переводе. «Я — часть части, которая вначале была всем, часть тьмы, родившей свет, тот надменный свет, который теперь оспаривает у матери ночи ее давнее первенство и место. Но как ни старается победить ее, ему не удается, ибо, устремляясь вперед, он оседает на телах. Он строится с тел, он их украшает, но они преграждают ему путь. И я надеюсь, недалек тот час, когда он рухнет вместе с этими телами». Посвящение тоже принадлежит Кэмпбеллу. Вот что написал Кэмпбелл о посвящении в главе, которую потом изъял. «Прежде чем вырисовывалась эта книга, я написал посвящение Мата Хари. Она проституировала в интересах шпионажа, тем же занимался и я. Теперь, когда книга уже видна, я предпочел бы посвятить ее кому-нибудь не столь экзотичному, не столь фантастичному и более современному, не столь похожему на персонаж немого кино. Я бы предпочел посвятить ее какому-нибудь знакомому лицу, мужчине или женщине, широко известному тем, что творил зло, говоря при этом себе: хороший я, настоящий я. Я, созданный на небесах, спрятан глубоко внутри. Я вспоминаю много таких людей. Мог бы протараторить их имена на манер песен скороговорок Гилберта и Сюлливана. Но нет более подходящего имени, которому я мог бы действительно посвятить эту книгу, чем мое собственное. Поэтому позвольте мне оказать себе эту честь. Эта книга перепосвящается Говарду У. Кэмпбеллу-младшему, который служил злу слишком явно, а добру слишком тайно. Преступление его эпохи. Курт Воннегут-младший. Признание Говарда У. Кэмпбелла-младшего. Глава первая. Тиглат-Паласар, третий. Меня зовут Говард У. Кэмпбелл-младший. Я американец по рождению, нацист по репутации, человек без национальности по склонностям. Я пишу эту книгу в 1961 году. Я адресую ее мистеру Товие Фридману, директору Института документации военных преступников в Хайфе, и всем тем, кого это может интересовать. Почему эта книга может интересовать мистера Фридмана? Потому что ее пишет человек, подозреваемый в военных преступлениях. Мистер Фридман – специалист по таким людям. Он выразил страстное желание заполучить любые документы, которыми я мог бы пополнить его архивы нацистских злодеяний. Он так этого жаждал, что дал мне пишущую машинку, бесплатную стенографистку и возможность использовать научных консультантов, которые смогут откопать любые сведения, необходимые для пополнения и уточнения моих материалов. Я сижу за решеткой в прелестной новой тюрьме в Старом Иерусалиме. Я ожидаю справедливого суда государства Израиль за мои военные преступления. Забавную пишущую машинку дал мне редактор Фридман и подходящую к случаю Машинка явно была сделана в Германии во время Второй мировой войны.